Петре офицера, выходца из нижних чинов. Он не пригласил Петра в комнату, говорил с оттенком добродушной фамильярности. «Нет, милейший, делать вам в Мигулинской нечего, без вас управились. Вчера вечером получили телеграмму. Поезжайте-ка обратно, дождите приказа. Казаков хорошенько качните. Такой большой хутор, и дал 40 бойцов. Вы им, мерзавцам, накрутите холки. Ведь вопрос-то об их шкурах. Будьте здоровы, всего доброго». Он пошел в дом с неожиданной легкостью, неся свое могучее тело, шаркая подошвами простых черяков. Петро направился к площади, к казакам. Его осыпали вопросами. «Ну как, что там? Пойдем на Мигулин?» Петро, не скрывая своей обрадованности, усмехнулся. «Домой! Обошлись без нас!» Казаки улыбались, толпясь пошли к привязанным у забора коням. Христоне даже вздохнул, будто гору с плеч скидывая, хлопнул по плечу Томилина. «Домой, стал быть, пушкарь!» «Тот бабы теперь по нас наскучили. За раз тронемся!» Посоветовавшись, решили не ночевать, ехать сейчас же. Уже в беспорядке кучей выехали за станицу. Если в Каргинскую шли неохотно, редко перебивая на рысь, то оттуда придавили коней, неслись вовсю. Местами скакали наметом, глухо роптала под копытами зачерствевшая от бездождья земля. Где-то за доном, за дальними гребнями бугров, лазоревая крошилась молния. В хутор приехали в полночь. Спускаясь с горы, выстрелил Аникушка из своей австрийской винтовки, громыхнули залпом, извещая о возвращении. В ответ по хутору забрехали собаки, и, чуя близкий дом, дрожа, с выхрипом проржал чей-то конь. По хутору рассыпались в разные стороны. Мартин Шамиль, прощаясь с Петром, облегченно крякнул. Навоевались. То-то добро. Петр улыбнулся в темноту, поехал к своему базу. Коня вышел убрать Пантелей Прокофьевич. Расседлал его, завел в конюшню. В курень пошли вместе с Петром. Отставили поход. Ага, ну и слава богу. Хоть бы и век не слыхать. Жаркая сосна встала Дарья. Собрала мужу вечерять. Из горницы вышел полуодетый Григорий. Почесывая черноволосую грудь, насмешливо пожмурился на брата. «Победили, что ли?» «Останки борща вот побеждаю». «Ну, это куда ни шло. Борщ-то мы одолеем, особенно ежели мне навалиться в подмогу». До Пасхи о войне не было ни слуху, ни духу. А в Страстную субботу прискакал из Вешенской нарочной, взмыленного коня бросил у коршуновских ворот, гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо. «Какие вести?» — с порога встретил его Мирон Григорьевич. «Мне атамана. Вы будете?» «Мы». «Снаряжайте казаков зараз же. Через Снаголинскую волость идет Подтелков с Красногвардией. Вот приказ». И вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки. Дед Гришака шел на разговор, запрягая нос в очки. С база прибежал Митька. Приказ от окружного атамана читали вместе. Нарочный, прислоняясь к резным перилам, растирал рукавом по обветрившему лицу полосы пыли. На первый день Пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелково уже не 40 человек, как в первый раз, а 108, в числе которых были и старики, объятые желанием схватиться с красными. Вместе с сыном ехал зябланосый Матвей Кашулин. На никудышной кобыленке красовался в передних рядах Авдеич Брех, всю дорогу потешавший казаков диковиннейшими своими небылицами. Ехал старик Максаев, еще несколько седобородых. Молодые ехали по неволе, старые — по ретивой охоте. Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. С обволочкой